Глава 71. Костя. Во сне Алена откатывается от меня. Непривычно спать с девушкой в одной постели и даже ее не касаться. Последний раз я так без интима спал с девушкой еще в старших классах, в палатке, когда ходили все вместе в поход. Часто настоящую красоту от обыденности отличают мелкие, на первый взгляд, детали. Однако глаз сразу и безошибочно их выхватывает, в последующем складывая в удивительную картину. С Аленой все сложилось проще. Безупречный внешний вид и легкое безразличие во взгляде сделали свое дело. Она выделяется из толпы, даже на праздничных мероприятиях, что уж говорить о местах преступления. Инстинкты срабатывают, хочется, чтобы она обратила на тебя свое внимание, а не просто провела взглядом вскользь. Разрыв с женой дался непросто. Мысли о новых отношениях восторга не доставляла, да и сейчас скептически отношусь, но потерять Алену и общение с ней – к такому я не готов. Олененка начинает потряхивать. В комнате темно, но я отчетливо чувствую вибрацию кровати. Кладу руку на ее плечо. Алена резко дергается, отталкивает меня и садится на кровати. Даже в плохом освещении видно, что глаза ее расширены, сверкают, скорее всего, от непролитых слез. Грудь высоко поднимается, дыхание рваное. На первый взгляд напугана до смерти. Малышка. Снова пытаюсь к ней прикоснуться. Напрягается, но не отталкивает. Это я, все хорошо. Тебя никто не обидит. Она часто-часто кивает, подтягивает колени к груди и прижимается к ним лицом, прикрывая ладонями. Чувствуется исходящий от нее нервоз. Приподнимаюсь, придерживая повязку ладонью, резвость движений пока не мое, сажусь к ней поближе. Тебе часто снятся кошмары? Чего тут, мать его, удивительного, с ее-то, мягко говоря, не женской работой? Нет, но бывает. С работой не связаны, шепчет негромко, будто мысли мои читая. Просто я перенервничала. Из-за Артема. Выпаливаю, не дав себе времени на подумать. То, о чем думал во время ее сна. Жутко бесит этот непонятливый урод. Из нас двоих несвободным теоретически считать можно только меня. И тем не менее, только я испытываю ревность. Парадокс. Отчетливо понимая, что не подай я на развод до нашей встречи с Аленой, шансов бы у меня точно не было. Сейчас для меня это важно. Наши первые встречи я об этом не задумывался. Ее просто хотелось. Без далеко идущих планов. Но после совместной поездки случился полноценный залет. Она оказалась слишком уникальной для одноразового секса. Своим фырканьем Алена возвращает меня в реальность. «Причем тут Артем?» «Боже, Костя!» Тянется к тумбочке и включает ночник. Крутит колесико на выключателе, чтобы уменьшить яркость. «Не говори, что ты тоже!» Возвращает на меня взгляд. Приподнимаю брови. «Тоже мозговый нос на почве ревности устраиваешь?» Стонет жалобно. «Пиздец!» Сравнивает меня со своим бывшим. Гашу непонятно откуда взявшуюся вспышку гнева, чтобы ее не напугать. «Иди сюда!» Откидываюсь на подушку и протягиваю к ней руку, чтобы легла на мое плечо. Хочется рядом с ней полежать хотя бы, раз другое не светит. «Боюсь больно сделать», — смотрит внимательно на меня, будто я весь кровью обливаюсь, тут лежу. Видя мое недовольство, добавляет. «Подожди». Аккуратно перелазит через меня на другую сторону, снимает резинку с волос и собирает их заново в пучок. Затем начинает маститься под боком. Как итог, ложится вдоль всего тела, не прижимается, но тепло ее чувствую. Ощущения кайфовые, новые и ни с чем доселе несравнимые. «Не тяжело?» — уточняет. «А то ж ты такая крупная!» «У меня голова тяжелая. Умная!» — тянет, смеясь. «Ты нес до кровати? Зачем? Тебе нельзя поднимать тяжелое. Неужели так трудно запомнить? Я точно заснула в гостиной!» Так и было. Смотрели фильм, она резко отключилась, опустив голову на мое плечо. «Спать надо, в кровати». Вздыхает так тяжело, словно со мной нереально сложно. Но, тем не менее, руку свою кладет мне на грудь. И наступает пиздец. крыша мгновенно отъезжает. Обхватываю ее плечи и переворачиваю на живот. Наваливаюсь сверху и, крепко держа ее руку, прижимаю к кровати.